Вот опять старая мысль, которую я неоднократно повторял. Вот Бог наводит бедствие. Одни убегают, другие могут принять. И Бог никогда не хочет, чтобы люди враждовали друг против друга и помогали Богу уничтожать. Они бегут, а вы воды вынесете. Вы, как люди, должны понимать людей, умешать их, что я делаю, это я делаю. А вот вы, как люди, а вы делаете все необходимое для того, чтобы принять их, как беженцев, как те, которые убегают от лука натянутого. Не говорит Бог, нигде не говорил, не принимайте их. А предоставьте все необходимое, что только можно. Поэтому я хотел бы, кто знает, как повернется время. Вы знаете, что взорвался Чернобыль, и сколько было беженцев? И кто-то ж принимал? Кто-то принимал, кто-то давал что-то, кто-то чем-то жертвовал, кто-то посылал что-то, а кто-то и нет. И я нисколько не сомневаюсь, а так у Библии написано, однажды придет другое время. Однажды придет другое время, и вполне возможно для тех, кто теперь оказал милость кому-то, ему будет оказана милость. А кто не оказал, ему не будет оказана милость. Когда мы читаем Екклесиаста, мы там найдем такую истину в Священном Писании. Помните, «давай чаще ми и даже восьми». Ибо не знаешь, какая беда будет на земле. Помните? То есть что Бог говорит? Вот беда будет. Мы вообще не знаем, что нас впереди ожидает. Но вот вы теперь, покуда все хорошо, готовьте для себя будущее. Будьте милостивы, будьте отзывчивы. Наблюдайте за нуждами людей. И сегодня вы делаете. Потом придет время, когда будет бедствие, и тогда, если вы сегодня так поступали, то Бог с вами также поступит милостиво. Он может не воздать завтра вам, потому что завтра вам и не надо. Вы и отдали сегодня, и себе еще осталось. Ну, последнего, наверное, не отдал никто на сегодняшний день. И вполне возможно, будет будущее время, когда у вас куска хлеба не станет. И тогда Бог воздаст за то, что вы сегодня сделали, но, может быть, не все даже отдавши, а частично. Так что, живя сегодня, в зависимости от того, как мы живем, мы готовим себе будущее. И это будущее воздаяние, оно не от людей уже зависит. Вот эти законы, как ты поступал, так будет с тобой поступлено, не царь какой-то придумал, это Господь написал. А если он это написал, то он и стоит за этими словами. Это будет его работа. Поэтому пусть Господь поможет нам именно в сегодняшний день правильно мыслить, иметь правильный образ мышления, иметь правильное поведение, ни с чем даже расчетом, чтобы целенаправленно что-то приготовить на будущее, а просто от всего сердца. Потому что если только вот для обогащения, я помню, один из братьев, я не раз повторял это, пришел ко мне и говорит, слушай, брат Николай, сколько мне долларов надо дать в областную кассу, чтобы назад 1000 получить? Я говорю, нисколько, ничего не получится. Да не то, что в областную, да в любую, если отдаваться расчетом, то ничего не получится. Если ты даешь от сердца, не думая о том, что будет дальше, получится. А если вот такая политика, что, Господи, ты мне теперь столько, я теперь тебе столько, а ты мне позже столько отдай, ничего не получится. А Бог под проценты не берет. Он просто награждает человека за милосердие, за его, так сказать, христианское поведение. Это другой вопрос. Но не берет под проценты, как банки сегодня. На это не надо рассчитывать даже, об этом даже думать не надо. Вы видите, вот как неправильное мышление может обокрасть человека. Вот делал вроде хорошо, а мыслил неправильно, и вот это вот невидимое, люди то видели наружное, то, что было открыто через действие, а мотивы-то никто не видел. А когда мотивы были не те, то и делал, и старался, и после ноль, ничего. А после соблазняются люди. Говорят, ну написано так, а почему не получается? А потому что еще написано, что Бог на мотивы смотрит. Вот для него что главное. И в некоторых случаях желание сделать доброе, оно будет учтено Господом и вознаграждено. А дело доброе сделано, если оно было, так сказать, политическое или под опекой, то даже сделанное ничего не даст впоследствии. Потому что мотивы были не те, желания не те, расчеты, политика и так далее, и так далее, и так далее. Что Бог очень не любит. Поэтому я обращаю внимание на совет, который Господь дал, живущий в земле Фимайской. Фимайская земля на библейском языке, не знаю, что она сегодня значит, она означает «земля убежища для гонимых». «Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютости войны. Ибо так сказал мне Господь, еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет». Год наемничий. В чем разница? Это очень четкая, ограниченная единица времени. Вот иногда Бог что-то планирует, а потом, когда не получается, то он, помните, он даже один день делал очень длинным. Помните, во время Иисуса Навина один день почти два дня длился. То когда речь идет наемничий, вот это значит, что ничего не сдвинется. Было оговорено договором, вот начало договора, вот конец договора. И раздвинуть нельзя. И вот здесь Господь говорит о своих твердых намерениях. Еще один год, равный году наемничьему, то есть изменений не будет, не сократится и не умножится. Вот именно будет вот тот период, на который договор заключен. И вся слава сынов Кидаровых исчезнет. И луков у храбрых сынов Кидара останется немного. Так сказал Господь, Бог Израилю. Ну, Кидар или Кедар, это второй сын Измаила. Это опять-таки речь идет о законе определенном. О некой линии, связанной с законом. И здесь Господь говорит, что они храбрые. И Писание интересно говорит, они останутся храбрыми, но у них луков не будет. Луков не будет. А если есть храбрость, но нет оружия, то что ты сделаешь без оружия? И вы помните, вот не то, что притча, там, наверное, не притча, а вообще-то у некоторых мира притча, когда Христос сказал, когда говорит сильный, нападает на кого-то, то испытать, чем завладеть с самого начала? Завладеть его оружием. Он его оружие хочет отнять. А когда отнимет оружие, то вы знаете, что без оружия с сильным не справишься, особенно с тем, кто сам еще оружие имеет. Вы, наверное, наблюдали в некоторых случаях, когда значит, борьба, допустим, полиции, милиции с преступником, и как они борются за ножи, за пистолеты. Они уже не друг на друга нападают, а побыстрее оружие взять или отбросить подальше. Он понимает хорошо, что если силы равные, то победит тот, у кого оружие есть. Сегодня что является нашим оружием на сегодняшний день? Это сила Господня, это Слово Божие, это дары духовные, которые Господь дал. И дьявол хорошо понимает, что если отнимет оружие, то и с нами справится. Поэтому пусть Господь поможет нам. Вот я просто взял, может быть, даже немножко я отвлекся от этого места. И я не иду вот параллельно вот тому, что читаю. Я просто взял, что, говорит, храбрость останется у сынов Кидара, а луков не будет или немного останется. А раз немного останется, то что можно сделать? Голыми руками, по сути, ничего. Пусть Господь поможет нам на сегодняшний день быть прежде всего вооруженные Словом Господним. потому что действительно это есть тот необходимый меч, необходимое оружие, без которого мы просто-напросто не сможем сразиться. И, может быть, лишнее, но я напомню, когда дьявол искушал Иисуса Христа, то он чем отражал? Он говорил: «Написано, написано». Он подставлял тоже то, что написано, но он говорил: «Ты не то подставляешь, что надо, вот что надо поставить на это место». Написано: «Не искушай Господа Бога твоего», ну и так далее, и так далее. Вы помните вот всю эту переты или историю искушения Христа в пустыне, его 40-дневный пост, в котором он был, и как Господь отражал все Словом Божьим? Написано. И речь шла не о том, какой-то мудрец написал или богослов придумал, а брали священное писание, которое было написано. Это псалмы Давида и так далее, и так далее. Поэтому я хочу обратить внимание на одну такую деталь. Сегодня мир пытается доказать, что эта Библия уже устарела, и что учение Христово совершенствуется, но это обман. Это обман. Бог дал нам образец. Говорит: имеешь в законе что? Образец ведения и истины. А образец не усовершенствуется. Ты можешь достигать образа, можешь не добрать немножко. Это уже будет не образец. Но если переберешь, это тоже уже не образец. Поэтому Господь дал нам образец. Образец учения, образец поведения христианского, образец взаимоотношений, это образец. И если бы этот образец я дал, я не мог его дать совершенным. А если это Бог дал совершенный, то вы знаете, что тут нечего поправлять, нечего отнимать и нечего прибавлять. И эта вот истина, она звучит в самой первой страничке Библии. Вы помните, самая первая страница Библии говорит так, что Господь Бог создал небо, землю, потом растение, траву, которая еще не росла. Она была на земле, но она не росла. Что это значит? Два варианта. Первый – в планах было, а второй – этот более приемлемый. Что Бог мгновенно создал все взрослым, а уже все остальное по этому образцу начинало расти. Вы поняли меня, что я хотел сказать? Все дерево, ель, сосна, она не росла маленькая. Бог создал взрослое ее сразу же. А уже все остальное, оно повторяет этот образец. Это образ мышления. Так и Священное Писание дано совершенным. Оно как образец. И с точки зрения рассматривания Ветхого Завета это образец. И с точки зрения учения Христа и апостолов, это образец. И мы еще не идем, хотим повторить образец, потому что он совершенный. И Лука у храбрых сынов Кедара останется немного. Так сказал Господь, Бог Израилю. И я обращу внимание на что? Что так сказал Господь. Вот храбрые, мудрые, не так-то просто обезоружить такой народ. Но здесь Писание говорит, это Господь сказал. А если Он сказал, то никто не сможет помешать, чтобы так было. Нет на земле никого, нет никого во вселенной, кто бы мог нарушить или отменить определение Божье. Говорит, так Господь сказал. И несмотря на храбрость, несмотря на другие положительные качества, говорит, луков не станет, и они станут бессильные. Я читаю дальше 22 глава Исаии. Пророчество о долине видения. То есть пророк Исаия видел долину видения. И он об этой долине говорит дальше, пророчествует. Что с тобою? Что ты весь взошел на кровли. Город шумный, волнующийся, город ликующий. Пораженные твои не мечом убиты и не в битве умерли. Ну, до этого места пока что читаю. Вы знаете, что на кровлю сходили в двух случаях, по двум причинам. Первое – это радовались. Поднимались высоко для того, чтобы вообще видели, какая радость. А второе – когда бедствие было, опять спасались повыше. И писатель задает вопрос. Что с тобой, город, волнуешься, ликуешь, что ты весь зашел на кровли? И что написано? Город шумный, волнующийся, город ликующий. Они ликуют. Показывают свою радость, чем взошли на кровли. А Бог в видении показывает, что беда большая идет. И тоже будете на кровлях, но уже не от радости, а спасаться от беды. Вот как люди не могли понять времени, несмотря на то, что Бог предупреждал, что так будет. Говорит, что с тобой, город, волнующийся, ликующий? Город шумный, волнующийся, город ликующий. Пораженные твои не мечом убиты и не в битве умерли. Вы знаете, что я не раз говорил, вот эту тему подчеркивал, что когда Бог хочет наказать какой-то народ, с одной стороны, вроде вообще одинаковую какую-то силу имеет, и оружие почти одинаковое, но немножко там чуть-чуть более совершенное или менее. И Бог для того, чтобы наказать народ, Он очень часто допускает бедствие. Допускает бедствие, ослабляет определенный народ, а уже после, когда идет враг, он уже не может противиться. Не знаю, насколько верно, я тоже об этом говорил. Когда монголо-татары или баты шли на Русь, говорят, перед этим где-то, наверное, лет семь был сильнейший голод на Руси. И настолько вообще ослабили, не было ничего. И пошел, значит, монгол-татар пошли, и они поработили Руси, держали сколько там, я не помню, уже историю давно учил, наверное, лет 300 или там больше она была в порабощении. Говорят, битва там на Куликовом поле. Кстати, говорят, там погиб последний из великанов, 4-метрового роста выставили монголо-татары. И говорят, русские витязи несколько завалили его одного. Но то так, между прочим, хочу напомнить. Но о чем здесь сегодня идет речь? Речь идет о том, что когда Бог хочет достичь своей цели, Он знает, как это сделать. Он очень хорошо знает возможности народов. И со своей стороны, кажется, стихийные бедствия, но Он как-то подрывает мощь этого народа. Люди, наверное, когда завоеватели, они, наверное, думают, что они на это способны, что они такие сильные. А на самом деле довольно часто оказывалось так. Перед тем, как враг нападал на какую-то страну, то она претерпевала огромные бедствия какие-то. Климатические условия были или еще что-то было, но оно было очень сильно ослаблено. И здесь Писание говорит, пораженные твои не мечом убиты и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найдены у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Но что это за стрелки, это трудно сказать. Что за стрелки связали этих вождей, которые были не способны командовать народом. Но вот они не в битве умерли, какие-то стрелки связали. Я тоже часто, не особо-то я вдаюсь в историю, но очень часто наблюдаю другую картину. Когда что-то неприятное в самом государстве происходит, когда одни связывают других, ослабляют все, и когда идет бедствие, оказывается, не способны противостоять. Свои собственные своим же стрелками и связаны. А в церкви ой-ой, как это бывает часто. Свои своих повяжут, а после воевать некому. Бежали вместе, но стрелками были связаны. Где-нибудь из-за угла, совершенно неожиданно. Ну, вы же не имеете в виду, что кто-то тут с пистолетами стреляет. А вот языком, действиями определенными, да. А это же что, негативно влияет? Как бы там ни было, кто-то сразу расклеится, кого-то поболит, пойдет, но оно еще оказывает влияние свое. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы не были стрелками. И чтобы вожди не были связаны стрелками. А такое вполне может быть. И я думаю, что если Господь оставил это для нас, то Он не столько переживает за государство, за какое-то устройство, за какую-то политику, Он о нас переживает. Это ж мы для себя берем пример. И я думаю, может, я ошибаюсь, я не претендую на стопроцентную истину, но, наверное, никто больше вреда нам не приносит, как мы сами себе. Особенно в наше время. Что бы мы ни говорили, нам кто-то мешает, что-то мешает. Вы знаете что? Если мы друг другу не помешаем, то пока что никто не мешает. А вот сами друг другу, да. И, может быть, даже и не понимаем этого. Может быть, даже думаем, что очень хорошо все делается. Но на самом деле, это самое-самое, что есть такое тяжелое, печальное, неприятное, что может быть с нами в нашей жизни. И вот здесь отмечено, что пораженные твои не мечом убиты, и не в битве умерли. Они были связаны стрелками. Ну, наверное, стрелок сначала поранит, а потом свяжет. Но так же. Раненый человек, он же не способен нормально защищаться. А поранили, а потом и связали. Это мы видим в жизни практической. Мы не особо-то часто какие-то криминальные сводки читаем или видим, но мы сегодня знаем по обрывкам, которые доходят, что да. Подранили, подстрелили, а потом и связать уже можно. Проще это делать. Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего, ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа. Но я даже пятый стих не буду дочитывать до конца, но здесь о чем говорит пророк? Он что-то видит. Люди, которых он пересказывает его откровение, они могут его утешать. И, наверное, оно так и было. Говорили, ну, это может быть условно что-то, может быть, это символический язык, может быть, этого не будет. А Исаия говорит, вы меня не утешайте, не обманывайте меня, я буду плакать, горько, потому что это будет. Вот он был настолько уверен в том, что это истина от Господа, он говорит, не утешайте меня, не пытайтесь меня переубедить. Я помню, когда-то нечто похожее с одним из братьев было, его уже нет, он уже в вечности, когда через него было сказано кому-то из братьев слово пророческое. И он его сразу не мог вложить, он не видел этого. Он говорит, да нету этого у меня. Он говорит ему, да вы, говорит, станьте 100 человек, и если в один голос кричите, что нет, то я говорю, да, есть. Он потом ночью проспался, пришел, слушай, мой брат, извини меня, нашел, было. Я, говорит, просто забыл, было это все. Вот был уверен, говорит, да вы 100 станете, кричите, что нет. Я говорю, было, ищи, где у тебя что было. Исаия вот прекрасно понимал голос Божий. Я говорю, вы меня, вот слушайте, что он говорит, потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько, не усиливайте, утешать меня. Но, наверное, были люди, которые их успокаивали, говорили, что ну, не переживай, кто тебе знает, что ты еще видишь, а может, это и неправда. Вот, вы вот меня не утешайте, я буду плакать. И он знал, о чем плакал, и вот был плакать о разорении дочери народа моего. То есть он пытался оплакивать, ходатайствовать, что-то делать, чтобы люди обратили на это внимание. Ибо день смятения и попрание, и замешательство в долине видения от Господа Бога Савоха. Ломают стену, и крик восходит на горы. Это очень такое тоже интересное место. И крик восходит на горы. И Елам несет колчан, люди на колесницах и всадники, и Кир обнажает щит. Вот это Исаия что видел? А люди пытались его разубедить, что не переживай, может, так и не будет, может быть, совсем по-другому. Он, я же вижу. И он конкретно Кира видел, он не просто видел, ну, и надо было думать, что он видит. Я вот вижу Кир, я вижу Елама, еламиты идут. Это были очень высокорослые люди в то время. Ломают стену, и крик восходит на горы. Вы знаете, надо очень сильно кричать, чтобы на горы взошло все. Вы знаете, что чем выше в горы, тем более разряжен воздух. И чем труднее звук распространяется. Он в более такой плотной среде, он распространяется быстрее, чем в разряженной. И здесь настолько вот бедствие великое, что крик даже на горы восходит. Крик восходит на горы. Ломают стену. Ну, стена, это же для защиты строится. И он видит, что эта защита не крепкая. Они ее ломают, эту защиту. И крик восходит на горы. И Елам несет колчан. Колчан. Это место или, ну, сумка, если нашим языком чего не сказать, где стрел много, может смотреть, не одну. Что значит колчан? Значит, приготовишь воевать серьезно. Не один раз выстрелить, а колчан со стрелами. То есть на длительную войну, то есть до победы. Говорит, Елам несет колчан. Люди на колесницах и всадники. На то время колесницы и всадники, это было, так сказать, ну, самые сильнейшие средства сражения. Это чего они, допустим, колесницы уже, это самолеты, это тогда... Но тогда вот колесницы, то, что мы сегодня представляем, они были сильным оружием. И на то время Бог пророку показал, что самое современное оружие употребляется. Что приготовление очень серьезное, намерение тоже, это не шутки все. И перечисляет. И Кир обнажает щит. Что значит Кир обнажает щит? Идет воевать и щит обнажает. Он хорошо понимает, что может быть серьезное сопротивление. Он готов к этому. Он для этого щит несет, но идет вперед. Он не отступает. Он готов выдержать сопротивление со стороны Израиля, но и продолжать свою миссию разрушить. Кир обнажает щит. И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились у ворот. Долины обычно это место, где урожай собирали. Это было благословение там было. Это были сады, это были виноградники, это посев был. А он глянул, говорит, ничего этого нету. Вот эти долины, где должен хлеб расти, они полны колесницами и всадниками. Враг занял все это место. Говорит, совсем по-другому все смотрится. Не то, что хотелось бы, чтобы было. И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот. Знаете, ворота – это самое слабое место. Потому что оно не могло быть кирпичами заложены ворота. Там, если охраняли ворота, то люди. Это не кирпичи. Это не бровна. И потому, с одной стороны, ну, без ворот нельзя, а с другой стороны, это слабое место. Там только от людей же зависит. А люди, вы знаете, что они подвержены, так сказать, опасности большой. Их легче убить, чем, допустим, стену разрушить. Хотя, вообще-то, уже не сегодняшним языком говорить надо. Сегодня нет проблем разрушить стены определенные. Но на то время, говорит, что у ворот уже стоят. То есть опасность большая есть. И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот. Как сегодня важно, чтобы в воротах не только на стенах, но стояли стражи, способные отстоять свободу. Одно дело за стеной спрятаться через бойницу, и другое дело защищать ворота. Там бойницу не построишь у ворота. Ворота, если это и створки, то это не кирпичная стена, все равно. Это что-то гораздо более слабое. И на воротах должны стоять особые люди. И способные к войне, и защищенные, и способные видеть врага. Я говорю сегодня о нас. О нас. «И снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме Кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде». Вот это тоже очень такое интересное место. Стоит на него посмотреть более внимательно. «Снимают покров с Иудеи». То есть то, что было скрыто, оно, хочешь не хочешь, обнаруживается. А это то, что не должно быть обнаружено. Если обнаружишь, значит, это слабое место. Это уже проблема. И вот нашлись враги, которые сняли покров с Иудеи.